Пляска смерти в Вирджесе. Небольшой городок Вирджес находится примерно в 130 километрах от Барселоны, недалеко от Жироны и от моря, на левом берегу реки Тер. Когда-то его средневековая часть с замком и собором в центре была окружена стенами. Часть их сохранилась. Ради одного из праздников раз в год сюда съезжаются люди со всех концов света. В Страстную неделю, а именно в Великий четверг, в Вирджесе происходит большое празднество с театрализованными представлениями, шествием братств и процессией с крестом. Но самое интересное начинается ближе к полуночи. Называется этот ритуал «пляской смерти». «La danza de la mort» заканчивается лишь к утру. В полночь раздается бой барабана. Прекращаются все остальные представления и стихает музыка. И пять костюмированных персонажей в светящихся одеждах скелетов появляются из темноты, чтобы исполнить пляску смерти. На их косах и на черном флаге надписи «Смерть никого не щадит, и время бренно». Идея этого действа — непреклонное течение времени и краткость бытия. Не зря одной из обязательных частей ритуала является танец с часами. Корни праздника уходят к XIV веку, чуме в средневековой Европе. Некоторые историки находят языческие корни. Все затихает, как только появляется процессия с распятием, лишь все ближе раздается стук барабана. Танец подчиняется строгим канонам, ведет его маэстро, главный танцор. Он тот, кто управляет танцем, и в пляске смерти его имя — Дайя, коса или жнец. Это самый символический персонаж, который своим танцем регулирует действия остальных, построение их в пляске. Каждый участник исполняет собственную партию, связанную с остальными персонажами. Обычно флаг держит самый старший и опытный участник. Часы напоминают об быстротечности времени, о неизвестности того часа, в котором смерть придет за тобой. В средневековой Европе пляска смерти представляла собой не страх, а презрение к смерти. Сознание ее неумолимости, противопоставление красоте, жизни и богатству, но в то же время и некой насмешки над ней. Сейчас это отсылка к христианству, к распятию, и последующей победе Христа над смертью. Поэтому и происходит этот ритуал в Страстную пятницу. В конце пляски скелеты держат в руках коробочки с пеплом, как знак того, что все не вечно. В регионе Баш-Эмпарда, к которому относится Вирджес, много кулинарных традиций. Здесь и рыба, сказывается близость к морю, и мясо, и овощи, и грибы — и сплав всех этих продуктов. Очень вкусны традиционные местные печенья с творогом и сливочным сыром, тушеное мясо, овощи на гриле. В местных меню каракатица с горохом, много блюд из риса, много блюд с добавлением сливок. Традиционное блюдо из Вирджеса — цыпленок с креветками, соединивший море и землю. Его рецепт можно найти в приложении.